До поместья барона мы вернулись практически тем же составом, только добавился работник суда, который передал решение судьи барону. Как тот ругался, видимо, до последнего надеялся, что судья встанет на его сторону, а не какого-то простолюдина. Он был настолько недоволен, что даже швырнул в протянувшего ему решение работника бутылку, которую я спокойно перехватил перед самым лицом испуганного мужичка. 10 дней, барон, произнес я напоследок. После этого я приду и вышвырну тебя и всех, кто не успеет отсюда убраться. Не слушая обрушившуюся на меня брань, я повернулся спиной и просто ушел. Ждать 10 дней, да с какого перепугу? Если он не хочет по-хорошему, то мы ведь можем и по-плохому. Что нам мешает поторопить его так, чтобы ни у кого не возникло к нам вопросов? Барон продолжил заливать в себя алкоголь и на следующий день, но не мог же он не понимать, что выхода у него нет. Неужели действительно решил оставаться тут до конца отведенного ему срока? К процессу выдавливания засидевшегося барона мы приступили уже на следующую ночь. Убивать мы никого не собирались, не маньяки же какие-то, но вот подавить психологически нам совесть не мешала. Брать с собой всю толпу было глупо, поэтому на дело отправились только я, Лила, Алексеевна. Я незаметно перенес нас через забор и доставил до дома. Проникнуть внутрь оказалось несложно, а дальше мы начали развлекаться. Начать решили с иллюзий. Лила создавала разные пугающие образы, я давил менталом и двигал предметы. Иван делал то же самое, только работал с металлом. А Алекс раздобыл на кухне кровь и оставлял рисунки в разных местах. В первый раз мы подняли на уши весь дом. Слуги зажгли столько светильников, что, казалось, осветили каждый уголок дома. Мы были вынуждены спрятаться на чердаке и там ждать, пока ажиотаж немного утихнет. Люди барона проверили весь дом, даже заглянули к нам на чердак, но Лила прикрыла нас иллюзией. Мы выждали, пока все успокоятся, и начали по новой. Всю ночь мы не давали никому в доме спать. Барон ругался, грозился страшными карами, вот только все чаще в его голосе проскальзывали нотки страха. Не мудрено, учитывая, что Алекс умудрился подкинуть ему в кровать пару дохлых куриц, предварительно распотрошив их барону на подушке. Перед самым рассветом, пользуясь тем, что охрана забылась тревожным сном, мы покинули территорию поместья и отправились отдыхать. Нам явно было легче, так как лечение Лины оказывало, в том числе, тонизирующий эффект. Нам хватило всего 6 часов, чтобы почувствовать себя снова бодрыми. А на следующую ночь мы продолжили психологический террор. Один из охранников не выдержал давления и бросился на своего напарника, приняв его за демона. Слуги вздрагивали от каждого шороха. Сам барон заперся у себя и глушил страх алкоголем. Наутро, люди, истощенные 2 сутками кошмаров и бессонными ночами, решили покинуть своего господина. Не сразу, нет, но они побежали, прихватив с собой вещи. Не помогли даже показательные избиения. Страх перед еще одной кошмарной ночью гнал людей прочь из поместья. В итоге, кроме барона, в поместье осталось не больше 10 стражников. Все они были на взводе. Мы не стали их разочаровывать, разойдясь на всю катушку. В итоге, у пары бойцов все же потекла крыша, и они бросились на своих же. Тем пришлось убить своих же, так как успокоить их не получилось. Даже после того, как их обезоружили, они продолжали сражаться голыми руками и зубами. Барон тоже не выдержал, вот только он, в отличие от своих людей, ни на кого бросаться не стал. Вместо этого он решил поступить более радикально, сжечь дом. Было забавно наблюдать за тем, как он пытается разжечь огонь. У меня вообще сложилось такое ощущение, что он ни разу в жизни этого не делал. Видимо, это было связано с наличием слуг, готовых выполнить любой каприз своих господ. Другого разумного объяснения у меня не было. Так барон и отрубился, не сумев, в итоге, привести свой план в исполнение. На следующее утро, предварительно позавтракав и освежившись после бессонной ночи, мы нанесли упертому аристократу повторный визит. Глядя в его глаза, в которых поселилась искорка безумия, я гадал, продолжит ли он сопротивляться или сдастся. Не стал. Более того, мне даже на секунду показалось, что он был рад моему приходу. И, если я верно расшифровал его эмоции, он даже злорадствовал, думая, что мы столкнемся с той же самой проблемой. «Рад, что вы решили не задерживаться на весь отведенный вам судьей срок», сказал я с улыбкой, глядя на то, как из ворот выезжает очередная телега, нагруженная самыми ценными, на его взгляд, вещами. Признаюсь, не смог сдержаться и позлорадствовал под конец. Все дело было в том, что меня разозлило его желание спалить мое поместье. Его вообще от смерти спасла Иссе, которая услышала, как мы с Семой и Алексом обсуждали план устранения этого типа. Услышала и пристыдила нас. Хорошая она все-таки, добрая. Правда, слегка наивная, но, может, это как раз-таки и неплохо, учитывая то, насколько циничными и черствыми мы стали. Нет, все верно. Белым и пушистым в этом мире не выжить. Да, возможно, мы где-то, подчас, перегибаем, но и местные аристотут не боятся лишний раз запачкаться. Особенно, если речь идет о простых людях, отношение к которым чуть лучше, чем к скоту. После того, как барон, наконец-то убрался, причем мы даже заморочились и позвали того самого мужичка, который принес ему распоряжение судьи, мы приступили к переезду. Дом, который нам достался в наследство от чистых, мы решили пока законсервировать. Можно было бы оставить там пару бойцов, но, в случае возвращения чистых, их бы просто убили. Пусть пока попустует, благо, есть он не просит. Параллельно с приведением дома в порядок, мы приступили к подбору людей. У нас уже было на примете пара отрядов, где помимо воинов были и женщины с детьми. Взяв их всех к себе на службу и обеспечив их крышей над головой и едой, мы рассчитывали на то, что они будут выкладываться по полной, чтобы сохранить за собой это место. Как и ожидалось, наше предложение было встречено с большим энтузиазмом, тем более, что, как они рассказали, в пригороде началось какое-то нездоровое шевеление. Уже к вечеру дом наполнился шумом, сигнализирующим о том, что тут живет полно народу. Наших новых работников, правда, немного смутил тот факт, что пришлось местами оттирать уже засохшую кровь с пола и стен, там, где Алекс тренировался в рисовании, но бойцы Химарта ввели их в курс дела, приправив свой рассказал несуществующими подробностями. Судя по тому, как на нас стали смотреть, рассказ их впечатлил. Последнего мы решили назначить ответственным за охрану периметра. Дело для него было знакомое, так что я даже не сомневался, что он справится. В конце концов, наладить оборону поместья должно быть в разы легче, чем замка. 2 дня прошли в спокойной суете. Мы обживали наши новые владения и прикидывали, что делать дальше. По всему выходило, что этого поместья нам будет мало, а раз так, то надо присматривать новую цель. Вот только, как оно обычно и бывает, все наши планы пришлось срочно пересматривать, когда в городе полыхнуло. Глава 10. Началось все с наступлением ночи. Сначала мы обратили внимание на зарево пожаров в той стороне, где находились ворота. Причем, никто их тушить, по-видимому, не собирался. Более того, мест, где полыхало, становилось все больше. Следующим тревожным звоночком стали звуки приближающейся битвы. Точнее не так, грохот оружия и крики толпы доносились с разных сторон поместья. Где-то они приближались, где-то звучали издали. Некоторые словно просто проходили мимо. Разобраться с этой непонятной ситуацией нам помог Сик. Применив свой дар, он осмотрел прилегающие территории и сообщил нам, что в городе идут массовые беспорядки, и 2 группы бунтовщиков решили выбрать в качестве своей цели наше поместье. Словно в подтверждение его слов, раздались крики наших дозорных. Еще после первых слов Сига о беспорядках, я распорядился привести всех в боевую готовность. Так что, когда неизвестные полезли на стены, Химарт отправил 2 заранее сформированных отряда в места прорыва. В качестве поддержки с одними отправились Леня и Алекс, а со вторыми Иван и Хигаши. Мы с Семой остались в качестве резерва. Если что, я бы переместил нас туда, где требовалась поддержка. Однако, ребята справились сами, отделавшись несколькими ранеными, которых доставили Лине. Глядя на то, как на их глазах их товарищи, упоры которых были довольно серьезные раны, исцеляют, вытаскивая, можно сказать, с того света, наши новые бойцы заметно приободрились. И во взглядах, которые они время от времени кидали на Лину, читалось неприкрытое уважение и, как ни странно, страх. Мы либо пробуем отсидеться здесь, уйдя в глухую оборону, либо пытаемся взять под контроль район, произнес я, в первую очередь для Семы. Приятель ненадолго задумался, после чего кивнул сам себе и произнес: «Отсиживаться не вариант, поддерживаю», присоединился к нему Хигаши. «Как скажешь, так и сделаем», произнес Алекс. Остальные молча кивнули. «Тогда, так и сделаем. Химарт, на тебе оборона поместья. Сик, с тебя разведка и наведение нас на самые крупные очаги бунтовщиков. Лина, скорее всего будут раненые. Много раненых. Постарайся экономить силы, не учи ученую», – беззлобно буркнула девушка в ответ, заставив меня, помимо воли, улыбнуться. «Эван, на тебе защита наших дам. Пхимарт выделит тебе людей, но я бы хотел», – начал было парень, но, наткнувшись на наши с Семой хмурые лица, кивнул. «Сделаю. Эван, ночь будет длинная, а ты за последние дни и так сильно выложился». Я решил объяснить ему причину того, что он остается в поместье, вместо того, чтобы отправиться с нами. «Будь уверен, за ночь ничего не закончится, так что ты еще успеешь поучаствовать в этом безудержном веселье». Наш металлист неуверенно улыбнулся и кивнул, принимая правоту моих слов. «Исси, ты с Линой, помоги ей, по мере сил». Я подошел к девушке и, аккуратно взяв ее за подбородок, наклонился и легонько поцеловал. «Береги себя», — прошептала она мне в ответ. «На наших соседей напали», — прервал наши нежности напряженный голос Сига. «Каких именно?» Я тут же переключил на него все внимание. «И тех», — он махнул руками в стоящие на одной с нами улице поместья, с которыми мы соприкасались заборами. «Они выстоят, правые, вроде справляются, а вот у левых все печально. Слишком большой отряд на них напал, да и вооружение у них приличное. Похоже, это непростые бунтовщики. Ко мне!» — крикнул я ребятам и, подхватив их, рванул на помощь нашим соседям. Нам понадобилось не больше пары минут, чтобы оказаться у дома, который уже, похоже, взяли штурмом. Алекс, Хигаши и Сёма скрылись в доме, мы с Лёней остались караулить снаружи. «Дэн, они с другой стороны дома», — раздался в шлеме искаженный помехами голос Сига. Я тут же подхватил Лёню и помчался в указанное место. Когда мы туда прибыли, сражение там уже подходило к концу. Судя по всему, обороняющиеся решили отправить через черный ход женщин и детей, в сопровождении пятерки охранников. Вот только к моменту нашего появления, на ногах оставался всего один. Леня сходу атаковал нападающих, угостив половину из них электрическими разрядами. На нас моментально обратили внимание, вот только атаковать, почему-то не спешили. Испугались владеющего даром, что ж, правильно сделали. А вот Леня тормозить не стал и снова атаковал. Глядя на обожженные тела своих сообщников, остальные бросились бежать. Вот только мы не собирались их так просто отпускать. Да и вообще, зря они побежали, умрут уставшими. Мне не составило никакого труда догнать этих гарем-мародеров. Леня же расстрелял их как в тире. «Вы в порядке?» — обратился я к спасенным, когда мы вернулись к ним, после того, как уничтожили всех нападавших. «Раненые есть? Кто вы?» — спросила статная женщина лет 40 на вид. «Ваши новые соседи», — ответил я с доброжелательной улыбкой. «Ну так что насчет раненых, боец?» — я обратился к единственному оставшемуся на ногах охраннику, который как раз склонился над одним из лежащих тел. «Нет, господин», — с грустью на лице ответил он, выпрямляясь. «Тут уже никто не поможет». Мы подошли поближе, и я убедился, что насчет троих он прав, те были мертвы. А вот четвертого еще можно было попытаться спасти. «Леня, справишься один?» «Да, Дэн, без проблем». «Сема, вы там как?» «Прорываемся», — раздался напряженный голос друга. «Они как тараканы разбежались по всему дому». «Я с раненым до нас и обратно», — сообщил я приятелю. «Вы пока ждите здесь, я вернусь, и мы выведем вас в безопасное место». Подхватив раненого бойца, я понес его к Лине. Края раны я ему свел телекинезом, так что у него были все шансы на то, чтобы добраться до нашей целительницы живым. Меня уже ждали. Лина не стала сильно заморачиваться и решила организовать лазарет прямо под открытым небом. Для этого из дома уже начали приносить всякие доски и подушки и сооружать лежанки. «Отряд из 10 человек к дому наших соседей», — сказал я Химарту, и он тут же отправился передавать приказ находящимся под его руководством бойцам. Я же помчался обратно. Спасти хозяина поместья нам не удалось, слишком резвыми оказались нападавшие. Помимо хозяина они успели убить практически всех охранников. Экспресс-допрос показал, что на наших соседей напал один из приграничных баронов, который был вынужден бросить все, спасаясь от орков. И, как мы поняли, он был такой не один. Спасенных мы отправили в свое поместье, под охраной отряда, высланного Химартом. Там их встретила Иссия и помогла устроиться. По пути на них попытались напасть какие-то отморозки, но, встретив отпор, отступили, оставив на брусчатке три трупа. Мы же, ведомые Сигом, начали метаться по ближайшим окрестностям, наводя порядок и уничтожая решивших воспользоваться беспорядками уродов. Кроме этого, мы помогали тем группам людей, которые пытались организовать оборону своих улиц и домов. Таких мы пытались уговорить отступить на обозначенные Сигом позиции. Как я понял, он пытался выстроить оборону таким образом, чтобы перекрыть беспредельщикам проход в наш район. Кто-то соглашался, кто-то отказывался и оставался на своих местах. Мы ни на кого не давили. Это их дело, хотят, пусть рискуют своими жизнями ради имущества. Мотаться пришлось всю ночь. Под конец мы пересели на взятых в качестве трофея лошадей. Свои силы мы применяли только в тех случаях, когда иначе не обошлось бы без больших жертв среди мирных. В остальное время мы не чурались пускать в ход железо. Уж не знаю, как тут без радиосвязи разносились новости, но наше появление хорошие встречали радостными криками, а плохие залпами из луков и арбалетов. Мы же, со своей стороны, платили всем той же монетой, хорошим помогали, плохих наказывали. К утру нам удалось очистить от грязи практически четверть города и обеспечить там определенную безопасность. Все благодаря тому, что, впечатленные нашими действиями, к нам начали стекаться вооруженные горожане. Организовать их оказалось тем еще геморроем, но мы справились. Не без скрипа и многочисленных косяков, но у нас получилось организовать остров спокойствия в охваченном бунтом городе. Я также распорядился отправить пару своих людей к соседям, которые успешно отбили штурм. Вот только моих людей встретили излишне агрессивно, чуть не угостив арбалетными болтами. Ну и плевать на них, пусть сами тогда решают свои проблемы. Когда солнце осветило залитые кровью городские улицы, я чувствовал дикую усталость. По уму, можно было еще много, что сделать, но я решил остановиться на уже взятых территориях. Нам бы, прежде чем продолжить действовать, сначала узнать, что вообще происходит. Первой мыслью было заскочить к графу Бригиду. Вот только отправленные разведать дорогу бойцы вернулись уже спустя полчаса. Оказалось, что дорога перекрыта. Бунтовщики обстреляли моих людей, ранив пятерых. Ладно, хоть ничего серьезного. Лина даже не стала тратить на них свои силы. Она и так выложилась за эту безумную ночку на полную. Мы отдыхали до полудня, возложив защиту поместья, да и всех прилегающих территорий на собранное нами за ночь ополчение. Пхимарт, который также, как и мы, провел эту ночь на ногах, каким-то непостижимым образом умудрился организовать разрозненные группы людей. И теперь, на самых напряженных участках, у нас была организована оборона. Вдобавок, улицы патрулировались небольшими отрядами. Самое интересное заключалось в том, что этих людей никто особо не заставлял выкладываться на полную. Вот только многочисленные рассказы нашедших у нас приют людей из других районов о творимых там ужасах и зверствах, мотивировали лучше злобных окриков командиров. Да и как тут не будешь выкладываться, когда за твоей спиной находится твоя семья? В итоге, к графу мы отправились только когда более-менее восстановили внутренние запасы энергии. В противном случае, не факт, что смогли бы дойти без проблем. А так, мы шли, пусть и встречая сопротивление, но не сказать, что непреодолимое. Ведь не только мы не спали ночью, но и сами бунтовщики беспределили все это время. В какой-то момент мы вышли к очередной баррикаде. Вот только, судя по цветам и эмблемам на однотипной форме, мы, наконец, встретили графских бойцов. Сходу стрелять в нас они не стали, но были явно готовы оказать сопротивление при любых намеках на агрессию с нашей стороны. «Дружище, сообщи его сиятельству, что к нему пришли Дэн и Сёма. С чего бы нам это делать?» – спросил один из них, но как-то без огонька. «Потому что иначе это сделаем мы. Только сперва пройдем через вас», – опередив меня, ответил ему Сёма и выпустил из руки немного тьмы. «Бегом, сообщи», – начал что-то говорить скрывшийся за баррикадой боец. Вот только окончание фразы я уже не расслышал. «Жесткий ты», – попенял я Сёме. «Зато быстрее шевелиться будут», – пожал он плечами, развеяв тьму. То, что приятель оказался прав, подтвердилось через десяток минут. Сначала мы услышали звук копыт и чей-то окрик. Практически тут же на баррикаду взобрался тип, которого я видел в окружении графа, когда мы к нему заезжали в гости. «Господа, рад вас видеть», — вежливо начал он. «Граф рад узнать, что с вами все в порядке и приглашает вас к себе, если вы не против». «Конечно, мы не против», — пробурчал себе под нос Сёма. «Иначе, для чего бы мы сюда перлись через половину города?» «Ну уж не через половину», — возразил я, так же тихо. «Будем рады принять приглашение его светлости. Наши люди, они могут подождать здесь», — ответил посланник, и нам тут же скинули веревочную лестницу. Я на это лишь хмыкнул. «Вы слышали? Отдохните, пока нас не будет», — сказал я сопровождающим нас новобранцам и старичкам. После этого я подхватил Сему, и мы взлетели наверх баррикады, оказавшись в метре от опешившего посланника. Да и остальные бойцы выглядели не менее ошарашенными. «Прошу», — справился с собой человек графа, указав на свободных лошадей. «Премного приблагодарен», — выдал я в ответ услышанную где-то фразу. «Пока мы добирались до поместья Бригида, я с любопытством смотрел по сторонам, а ведь территория, которую он контролирует, явно меньше нашей в разы, да и следов бунта здесь больше, и это учитывая тот факт, что мы находимся в престижной части города». Судя по хмыканью со стороны Семы, он тоже отметил этот момент. Хорошо хоть, что не стал ничего комментировать. «Итак, наше сопровождение выглядит нервным. Смысл обострять? Рад, что с вами все в порядке». Бригит встретил нас усталой улыбкой. «Если вы пришли за помощью, что?» «Мы не за помощью», — перебил я его, избавив от необходимости сходу нам отказывать. «Просто хотели узнать, что происходит и где вся стража». «Стража? По-разному», — ответил граф. «Пройдемте, не на крыльце же нам обсуждать подобные вопросы». Нас проводили в гостиную, где, кроме нас, оказалось еще несколько выглядящих солидно мужчин. «Господа», — обратился граф к присутствующим, — «позвольте представить вам моих». Он замешкался, видимо, не придумав заранее, как нас обозначить. «Знакомых одаренных», — пришел ему на помощь Сема. «Да, именно так», — кивнул граф, даже не моргнув глазом. «Одаренных Дэна и Сему», — он по очереди указал на нас. А вот часть присутствующих не сдержались и поморщились. Видимо, им не понравилось, что мой друг перебил их. «А, собственно, кто они вообще такие?» «Дэн, Сема, это мои союзники», — Бригит назвал каждого по имени и титулу. «Сплошные бароны и графы. Куда деваться? Часть из них еще и явно одаренные, если меня не обманывают мои ощущения. Как раз те, что поморщились, когда нас представляли. Неудивительно, что они так отреагировали. Наверное, считают, что мы какие-нибудь слабосилики, считающие, что наличие дара ставит нас в один ряд с ними. Не, не так, с ними, пижоны». «Итак», — произнес я, когда с представлением было покончено, — «хотелось бы все-таки узнать, что происходит в городе, и почему бездействует глава». «Что происходит, очевидно», — нервно усмехнулся один из баронов, — «если я ничего не напутал. Понаехавшие приграничники взбаламутили черни и решили, судя по всему, захватить город». «Глупо, но допустим», — прокомментировал я. «А что с главой?» «Глава города мертв», — дернув глазом, произнес Бригит. «Глава 11. «Вот это папа-паворот», — протянул я. «После того, как мне сообщили эту новость, наличие в городе беспорядков уже не казалось такой бессмыслицей. Да и сомневаюсь я, что дело в, как их назвали, приграничниках. Скорее, кто-то решил воспользоваться шансом и сесть во главе города самостоятельно. И не наш ли это граф?» Я задумчиво посмотрел на Бригида. «И кто из вас хотел занять его место?» Вот теперь после моего вопроса поморщились все. «Не ожидали, что мы догадаемся и решили повесить все на приграничную аристократию?» «Это неважно», — потер переносицу Бригид. «Другая группировка вас опередила», — предположил я. «Нет», — покачал он головой, — «просто ситуация, Бригид». Перебил его на этот раз граф. «Зачем ты с ними вообще разговариваешь? Зачем позвал? Поверь мне, с наук, если у нас и есть вариант решить сложившуюся проблему, то только при их помощи, миленько. Они еще и рассуждают о нас в третьем лице, словно нас тут нет. Как невежливо. Мне кажется, или нам тут не рады?» Я повернулся к Семе и спросил его показательно громким шепотом. «Похоже на то», — в той же манере ответил он мне. «Может, уйдем?» — продолжил я, несмотря на кислые лица собравшихся. «Сема, Дэн, прошу, не надо никуда уходить», — прервал наш спектакль граф. «Бригит, мы сюда пришли, чтобы узнать, что происходит». «Узнали. В принципе, нам тут больше делать нечего. Терпеть подобное отношение, тем более в такое время, мы не собираемся». Я решил сразу прояснить свою позицию. «И плевать, что тут собрались не самые последние люди города. Судя по тому, что они успели сделать к этому моменту, организация у них в разы хуже, чем у нас. Хотя, может быть, тут дело как раз в том, что их слишком много, и каждый пытается тянуть одеяло на себя». «Я понимаю», — произнес он после небольшой заминки, кинув быстрый взгляд на самого богато одетого, но при этом самого старшего типа. «Тогда мы готовы выслушать, что происходит на самом деле. Каков наглец, возмутился вдруг высокий молодой тип с мерзкими тоненькими усиками. Почему я должен находиться в одной комнате с этими? Кем? Вкратчиво поинтересовался я, удерживая телекинезом ношу его горла. Ну, чего замолчал? Довольно, вдруг произнес тот самый мужик, на которого смотрел Бригит. Не время ссориться. Несмотря на его дружелюбный тон, я чувствовал, как от него в нашу сторону тянется злостью и презрением. Что ж, учтем, держи свой длинный язык за зубами, если не хочешь, чтобы его укоротили, произнес я, возвращая нож обратно в ножны. Усатик бросил в мою сторону гневный взгляд и показательно отвернулся. Вот только судя по тому, как он взмок, мое предупреждение было воспринято со всей серьезностью. Граф Бригит описывал вас как довольно сильных бойцов, продолжил старик. Допустим, кивнул я в ответ, подтверждая его слова. Нам необходимо разведать обстановку в городе и очистить путь к воротам, произнес он и замолчал. Я тоже не спешил ничего говорить, не вижу смысла поддерживать его игру. Мы посчитали, что лучше вас никто не сможет справиться с этой задачей, продолжил старик, не дождавшись с нашей стороны никакой реакции. Не интересует, коротко ответил я, когда он озвучил свой план. Как, похоже, мне удалось сбить его с толку. У вас же есть свои люди, отправьте их на разведку, пожал я плечами. Что касается ворот, почему бы вам не объединиться и самим не очистить себе проход? Все наши люди задействованы в обороне, произнес очередной аристократ, на гербе которого была изображена какая-то птица. Прямо-таки все, я скептически поднял бровь. Да и вообще, зачем вам ворота? Мы хотели послать за подмогой, произнес Бригит, и лекарем. Что-то с мальчиком, заинтересованно спросил Сёма. Нет, помотал головой граф, это Иза, моя жена. Она была ранена, когда на нас напали. Сильно ранена, наш лекарь сказал, что ей срочно нужна помощь хорошего целителя. В голосе Бригида проскользнула нотка отчаяния. Мы должны взять контроль над воротами, иначе в городе могут возникнуть проблемы с продовольствием, включился старик. Насчет твоей жены, мы можем отнести ее к себе. У нас есть целитель. У вас есть целитель? Все присутствующие посмотрели на нас с удивлением. Да, и мы готовы тебе помочь. Я выделил интонацией слово тебе. Насчет разведки, могу только сказать, что оба выезда из города контролируются бунтовщиками. Их там много. На этом, пожалуй, все. Нам пора, не будем больше обременять вас своим присутствием. Я не удержался и пустил напоследок небольшую шпильку. Общаться с ними вежливо, можно было бы, вот только зачем, ни один из присутствующих, за исключением Бригида, не проявлял к нам никаких положительных эмоций. Да они просто хотели нашими руками сделать всю грязную работу. И действительно расстроились и разозлились из-за того, что мы отказались следовать их плану. Граф вызвался нас проводить. По пути мы зашли в спальню, где на кровати лежала его жена. У нее была перевязка в районе живота. Арбалетные болты, убитым голосом произнес граф, один в ногу, другой в живот. Вы уверены, что сможете ей помочь? У нас у нее будет хоть какой-то шанс, здесь же она просто умрет. Шанс, всего лишь шанс, я бы предложил тебе отправиться к нам вместе с ней, но, боюсь, ты не можешь сейчас оставить своих союзников. Не могу, согласился он, но может ваш целитель прибудет сюда сам? Лекарь сказал, что из-за транспортировки могут вскрыться раны и стать еще хуже. За это не переживай, успокоил его я, доставим в лучшем виде. Если ты, конечно, согласишься. А насчет целителя, ты же понимаешь, что мы не можем на это пойти. У нас и самих полно раненых, которыми она занимается. Она, ну так что, я согласен, если у вас все получится, то к долгу за жизнь сына у меня добавится еще один уже за жизнь жены, печально усмехнулся он. Выходит, что так, согласился я. И, Бригит, на будущее, если хочешь сохранить с нами хорошие отношения, не надо пытаться нас использовать. Я учту. Вот и отлично. А теперь, нам нужен либо твой доверенный человек, либо письмо твоим людям, чтобы они не пытались нас задержать. А то подумают еще, что мы украли твою жену и сбежали. Я отправлю Дарика. Проблем не будет. На глазах у изумленного графа, я подхватил его жену и пролевитировал ее вниз. Она спала и даже не очнулась. Он так легко доверил нам свою жену, негромко произнес Сёма, когда мы ехали в сторону баррикад. Думаю, он понимает, что здесь у нее выжить еще меньше шансов. Жаль, что ты не умеешь считывать эмоции. Там настоящая банка с пауками. Причем их отношение друг к другу меняется довольно быстро. Да и арбалетный болт в живот боюсь. Даже с помощью Лины она будет лечиться очень долго. А что насчет главы? Переключился на следующий вопрос приятель. Может, решили устроить переворот? Почему нет? Вот только что-то пошло не так. Думаешь, Бригит тоже участвовал? Уверен. И что-то мне подсказывает, что тут ситуация может быть, как в прошлый раз. Ты про то, что глава якшался с чистыми? Задумался Сёма. А что, вполне возможно. Только, если это действительно так, то почему они так долго ждали? Думали, что к чистым подтянется подкрепление. Так может оно и подтянулось, вот только мы его того. Притянуто как-то. Ну, других вариантов у меня нет. Я пожал плечами и замолчал. Тем более, что мы как раз достигли баррикады. Не зря я настоял на пропуске. Посланный с нами Дрик о чем-то быстро переговорил с главным, и нас без проблем пропустили. По пути на нашу базу, на нас никто так и не напал. Может быть и хотели, но вид парящего тела, похоже, произвел нужное впечатление. Когда мы, наконец, вернулись, то первым делом сдали нашу ношу в лазарет, на руки Лине, а потом я нашел Химарта и озадачил его отправкой гонцов к мылу. Есть у меня подозрение, что скоро нам могут понадобиться все силы. Было решено отправить 5 гонцов. 4 Химарт выделил из своих людей. Последним, 5-м, в качестве тяжелой артиллерии, было решено отправить Леню. Пробиваться к воротам мы не стали. Слишком много ресурсов это бы потребовало. Нам и так надо дать людям отдых. Пришлось мне отдуваться за всех. Переправить 5 всадников оказалось дико сложно. Последнего я вообще чуть не уронил. Этот маневр сожрал весь мой резерв, и теперь я чувствовал себя чуть ли не голым и беззащитным. А ведь ничего еще не закончилось. Сидеть ровно на попе – не вариант. Надо расширять свою зону влияния. Отправив посыльных, мы вернулись в поместье и принялись составлять план действий. Разговор про блокаду города, поднятый одним из аристократов на встрече у графа, был не лишен смысла. Ведь, действительно, нам необходимо просто огромное количество еды, воды и всего остального. А это значит, что надо брать под контроль территории, где это все можно найти. Начали мы с улицы ремесленников. Многие магазины были разграблены ночью, часть продолжали грабить при свете солнца. Ведомые Сигом, мы выходили на таких умников и отбирали у них награбленное. Выживших ремесленников и их семьи мы переправляли в контролируемые нами кварталы. Правда, товар мы тоже забирали, выметая содержимое складов подчистую. После того, как мы вооружили и приодели свою армию, пришло время провианта. Тут нам пришли на помощь местные, точнее собранные ими слухи. Они каким-то непостижимым для меня образом умудрились вычислить места, куда мародеры стаскивали награбленное. В ходе жесткой стычки нам удалось отбить часть складов. Можно было бы замахнуться на большие, но мы старались беречь людей. Мы и так за день значительно приросли людьми и увеличили контролируемую нами территорию. Народ стекался к нам небольшими ручейками, в поисках безопасного места. Это было плюсом, так как позволяло нам задействовать их в необходимых мероприятиях, направленных на укрепление обороноспособности занятой нами части города. Вот только и минусов хватало. Чем больше людей к нам присоединялось, тем больше появлялось недовольных. Пришлось даже показательно казнить пару десятков провокаторов-смутьянов, которые пытались подбить остальных к бунту. Остальные недовольные, впечатленные быстрой и жестокой расправой, либо заткнулись, либо поспешили покинуть наше гостеприимное место. Под лазарет мы в итоге выделили одно из отбитых у бунтовщиков поместий. Хозяева, охрана и прислуга были убиты почуявшими кровь и безнаказанность мятежниками, поэтому мы решили забрать его себе. Некрасиво, а что поделать? Сложные времена требуют сложных решений. Почему бы и не забрать то, что чуть ли не само падает тебе в руки? 2 мы бились за территории, людей и ресурсы. Днем сражались вставшие под нашу руку бойцы из числа горожан, ночью за дело брались мы. Алекс вырезал больше 10 лидеров различных банд. Сёма разрушал выстроенные баррикады. Я выполнял роль скоростного такси и помогал Лиле нагонять жути на бунтовщиков. Иван страховал отряды бойцов. А Сик все это дело контролировал и снабжал нас необходимой информацией. На 3-й день мне принесли тревожную весть. Одна из городских стен сильно тряслась, словно кто-то пытался пробиться к нам снаружи. Учитывая толщину этих самых стен, этот кто-то должен был обладать поистине огромной силой. И это вызывало вполне закономерный страх. Узнав новость, я сразу рванул к указанному месту. Как назло, Сик не мог нам ничем помочь, так как свалился с дикой мигренью. Им занималась Лина и, по ее прогнозам, ему необходимо воздержаться от применения способности минимум часов 12, а лучше сутки. Я взлетел на стену и, не удержавшись, аж присвистнул от удивления. Глава 12. Под стеной обнаружился один единственный человек. Вот только ростом он был выше 2 метров. Его тело, пропорциональное на первый взгляд, вызывало какое-то отторжение. И я никак не мог понять, в чем именно было дело. И лишь спустя несколько секунд я разглядел, что его голова, шея и плечи были полностью испещрены черными венами. А ведь я сперва подумал, что это просто грязь. Вдобавок, этот тип был чуть ли не голый, не считая каких-то непонятных обрывков одежды, которые практически нечего не прикрывали. Более того, чем дольше я на него смотрел, тем большее раздражение он у меня вызывал. Мне хотелось спуститься и заставить его прекратить ломать городскую стену. А ведь он именно, что ломал ее. После каждого его удара, от камня отлетала крошка и расходились небольшие трещины. Нет, чтобы пробить нормальный проход, ему явно потребуется пара дней, при условии, что он не будет останавливаться на сон и еду. Вот только кто сказал, что я дам ему столько времени? Что происходит? Что там? Это орки? Раздались крики снизу. «Дэн, подними меня!» — раздался снизу требовательный голос Сёма. Я посмотрел на своего друга и увидел его напряженную фигуру и мрачное выражение лица. Вокруг него, в радиусе пары метров, было пустое пространство. Люди старались оказаться от него как можно дальше, со страхом глядя на расходящиеся от него клубы тьмы. Да уж, сильно его накрыло. И я даже понимал, о чем причина. Я снова перевел взгляд за стену, только сейчас осознав, что монотонные удары прекратились. Стоило мне перевести взгляд на громилу, как я наткнулся на внимательно изучающий меня взгляд, в котором не было ничего, кроме какой-то первобытной ярости. И эти глаза словно гипнотизировали. С каждой секундой в голове у меня все чаще возникала мысль о том, что я должен спуститься. «Дэн!» — раздался полукрик полурык Сёмы. Он словно вывел меня с транса, в который я погрузился. «Сейчас!» — хрипло выдавил я и потянул к себе друга. «Только тьму свою приглуши!» Облако тьмы, повинуясь мысленному усилию Сёмы, сначала истончилось, а потом полностью пропало. Осознав, что я тяну его к себе, он слегка успокоился, но все равно я ощущал его взбудораженное состояние. У бугая под стеной, тем временем, словно сорвало крышу, он начал прыгать, пытаясь достать до меня. Вот только это было бесполезно. Слишком высоко я находился. «Чувствуешь тягу?» — задал вопрос Сёма, стоило ему оказаться рядом со мной. «Тягу к убийству?» — я постарался сформулировать свои ощущения. «Да», — кивнул приятель, не отрывая взгляд от беснующегося под нами типа. «Это кристалл. Я чувствую это. Он словно хочет, чтобы мы друг друга перебили. Чтобы остался только один, чтобы он смог снова стать целым», — продолжил я. «Да». Убив его, я кивнул на громилу, который продолжил долбить стену с удвоенной силой. «Мы поступим так, как он ожидает. Стоит ли идти по этому пути? Иначе никак», — грустно покачал головой Сёма. «Он нас почуял и теперь никуда не уйдет, пока либо не убьет нас, либо не умрет сам. Тогда, не будем тянуть», — я непроизвольно оскалился. «Держись». Мы полетели вниз, чуть в сторону от незаметившего наш маневр бугая. Еще в полете я выпустил цепь, намереваясь опутать ей ноги нашего противника, чтобы ограничить его маневренность. Когда до земли оставалось не больше метра, цепь звякнула звеньями, и громила моментально повернулся в сторону этого звука, а следом он увидел и нас. Среагировал он мгновенно. Перестав колотить камень стены, он неожиданно резво, для его комплекции, побежал в нашу сторону. Я даже слегка растерялся, не ожидая от него такой прыти. Однако, спустя пару мгновений, я увеличил дистанцию между нами. А вот Сёму ничуть не смутила скорость нашего противника. Еще в падении он начал формировать что-то из тьмы, и, стоило нам приземлиться, в сторону громилы полетело 3 ленты, которые моментально стянулись вокруг его тела. Бугай взревел от боли и вперил взгляд бешеных глаз в своего главного обидчика. Сёма, который довольно улыбался, глядя на результат работы своего дара, вдруг слегка покачнулся. Ленты, что удерживали его цель, стали истончаться, пока полностью не пропали, развеявшись безобидным облачком. Раненый противник, которого больше ничего не сдерживало, снова рванул в нашу сторону. Сёма же продолжал стоять на месте, никак не реагируя на эту угрозу. Мне пришлось его подхватить и утянуть за собой, пытаясь выдерживать расстояние и, при этом, судорожно перебирать варианты, как с ним справиться. Цепью я, к слову, захлестнул шею этого здоровяка, вот только было незаметно, чтобы мое оружие доставляло ему хоть какое-то неудобство. Так и болталось на шее, словно стальной галстук. Словно этого было мало, сбоку показался отряд всадников. Завидев нас, они радостно заулюлюкали и принялись нахлестывать лошадей, поскакав в нашу сторону. Странные типы. Я бы на их месте, увидев трех непонятных типов, сделал ровно противоположное, постаравшись оказаться как можно дальше. Я экономил силы, поэтому громила постепенно сокращал дистанцию. Нет, я бы мог оторваться от него в любой момент, только как потом сражаться. Вместо этого, я решил сделать ход конем и, заложив небольшую дугу, сделал так, чтобы между нами оказались пышущие оптимизмом всадники. Те на мой маневр среагировать не успели. Она начали осаживать лошадей, не понимая, какую цель им стоит выбрать в первую очередь. Вот только эта заминка дорого им обошлась. Громила влетел в их ряды, принявшись рвать животных и людей голыми руками. Воздух наполнили крики боли и брызги крови, сопровождающие разлетающиеся в разные стороны куски тел. Он гипнотизирует. Раздался вдруг хриплый голос Сёмы. Не смотри в его глаза. Понял, коротко ответил я, не став говорить, что в курсе этой особенности нашего противника. Я ведь еще на стене это понял, но почему-то не сказал про это другу. Вопрос, почему, не мог же я банально забыть, просто в тот момент мне это казалось таким несущественным. А ведь это не мои мысли. Неужели эта тварь, а называть его человеком, после всего того, что я успел увидеть за столь короткий промежуток времени, у меня просто не поворачивался язык, умудрилась вложить мне в голову эту мысль. Да это просто немыслимо. Такой вот ситуативный каламбур. Это все нервы, от осознания того, как близко к краю мы прошли. Надо выколоть ему его бесстыжие зенки. Слегка нервно бросил Сёма, принявшись снова что-то формировать. Почему зенки, и почему именно бесстыжие, я переспрашивать не стал. Просто принял к сведению и начал собирать снаряды. Всадники, большая часть которых либо погибла, либо валялась на земле, наконец сообразили, что еще десяток секунд и непонятный тип перебьет и остальных, начали разбегаться в разные стороны. Я же, не дожидаясь, пока здоровяк переключит свое внимание на нас, атаковал его собранными снарядами. Бил в самые незащищенные места, стараясь снизить его боевую эффективность. Вот только его кожа оказалась на удивление прочной. Вместо того, чтобы отрезать конечности или, по крайней мере, оставлять глубокие раны, мои немногочисленные снаряды с трудом пробивались через бронированный эпидермис. Гигант взревел от ярости и уставился в мою сторону, распахнув при этом свои глаза, которые словно превратились в сгустки тьмы. Меня словно мешком по голове ударили. Сознание слегка поплыло, но я был готов к чему-то подобному и устоял. А спустя секунду вонзил ему в левый глаз крюк цепи, так и болтающийся у него на шее, про которую он, похоже, совершенно забыл. Давление моментально спало. Гигант схватился за цепь и рванул изо всех сил. Я не стал с ним бодаться силой, и у него это получилось без особых проблем. Вот только вместе с крюком он выдернул и свой глаз. Может, он и хотел высказать в мой адрес пару ласковых, вот только тут свой ход сделал Сёма. Два потока тьмы, каждый толщиной в руку, словно голодные змеи устремились бугаю прямо в голову. Сёма закрутил их вокруг головы цели, не переставая подпитывать свою атаку. Вот только он, похоже, забыл, что там все еще находилась моя цепь, а может, посчитал ее разрушение достаточной платой за победу над этим монстром в теле человека. В любом случае, когда тьма рассеялась, я увидел лишь остатки своего верного оружия, с которым прошел через столько битв. Сёмина тьма оказалась сильнее стали, а мне теперь придется поломать голову над тем, чем заменить свое почившее оружие. Наш противник, к моему глубочайшему удивлению, несмотря на страшные раны, все еще был жив. Мы неспешно подошли к нему, ожидая любой пакости с его стороны, вот только наша осторожность оказалась напрасной. Он явно был при смерти. «Кто добьет?» – спросил Сёма, словно речь шла не об убийстве, а о выборе десерта. «Может, вместе?» Предложил я и тут же пояснил. В прошлые разы, когда я убивал других носителей, меня резко и сильно накрывало. Я бы вообще перенес его за стену и разобрался бы с ним в безопасном месте. А то будет да нельзя глупо убить такого монстра и сдохнуть от руки какого-нибудь придурка, которому повезет наткнуться на наши бессознательные тела. Так может тогда просто я его добью, один. Насколько я успел понять, та сила, что переходит в момент убийства, очень сильно влияет на человека. Да ты сам на него погляди. Мало того, что он изменился внешне, так и разума в его глазах я за все время боя ни разу не заметил. Ты его знаешь? Вскинулся Сема. Нет, я отрицательно покачал головой, но я еще ни разу не видел здесь людей, ростом почти в 2,5 метров. А ведь, судя по обрывкам одежды, он из наших. И просто настолько здоровых людей я тоже не слышал. Утащишь всех троих? Приняв мои аргументы, спросил Сема. Попытаюсь, тяжело вздохнул я в ответ. Вот только потом на день минимум выпаду из обоймы. Справитесь без меня? С усмешкой спросил я друга. Ты еще спрашиваешь? Делано возмутился Сема в ответ. Подумаешь, покатаемся на лошадях, вместо того, чтобы летать. Делов-то, ну-ну. До городской стены мы добрались без проблем. На саму стену я поднял нас, стиснув зубы и с напряжением отслеживая состояние своего резерва. Обратно мы уже просто грохнулись, чудом себе ничего не сломав. Нас доставить к Лине, командование Насиге и Хигаши. Нас, возможно, выключит на пару часов, в крайнем случае день. Ну ничего себе у тебя разброс, присвистнул Алекс. Насчет командования он благоразумно не стал спорить. Да и глупо было отрицать, что названные мной ребята лучше всего справлялись с тактическими вопросами. Готов? Спросил я Сему. Готов? Уверенно кивнул он в ответ. Я схватился за рукоять меча Семы, острие которого он упер в грудь нашей жертве, в районе сердца. Мы решили не рисковать и совершить убийство, а никак иначе это не назвать, именно таким способом, дабы энергия, которая должна была достаться убийце, распределилась поровну между нами. «Давай!» – чуть ли не крикнул я, подбадривая себя таким нехитрым образом. Острая полоска стали с заметным сопротивлением пробила кожу и пошла дальше, пока не уперлась в камень мостовой. Здоровяк судорожно дернулся, после чего обмяк, и практически сразу же меня затопило мощным потоком силы. Последнее, что я почувствовал, это как мои ноги подкашиваются, и я начинаю заваливаться на мостовую. Глава 13. Как и в прошлый раз, перед глазами поплыли какие-то картинки. Вот только сейчас я понимал, что могу полностью от них оградиться, что я моментально и сделал. Следующее, на что я обратил внимание, стал цвет вливаемой в меня силы. Помимо насыщенного фиолетового света, там присутствовал ослепительно-белый и какой-то перламутровый. Последний, несмотря на свою красоту, вызывал у меня стойкое отвращение, словно я смотрел на покрашенного красивым лаком таракана. С одной стороны, вроде как красивое, с другой настолько мерзкое, что рука сама тянется за тапком. Я попробовал заблокировать поступление нитей перламутровой силы, отправив их следом за картинками. К моему удивлению, это вышло довольно легко. Оставшиеся оттенки впитывались в мой источник, или что там у меня было, вызывая ощущение увеличения резерва и расширения моего потенциала. После всех моих манипуляций, процесс поглощения словно пошел быстрее. Так-то неудивительно, учитывая, сколько лишнего я отбросил. Как бы еще Сему подтолкнуть к этой идее? Я попытался просканировать пространство, проследив вливающиеся в меня потоки до самого источника. В какой-то момент я нашел место, где вливающаяся в нас сила разделялась на две части. Попробовав скользнуть по Семиному потоку, я чуть не совершил огромную ошибку. Ведь, если так задуматься, я только что чуть не нырнул в его источник. И что бы со мной произошло в этом случае? Вдруг, он бы просто меня поглотил и переварил? От этой мысли меня всего передернуло. Я остановился и попробовал изучить энергетическое тело друга. По всему выходило, что оно постепенно увеличивалось, становясь даже больше моего. Вот только все дело было в том, что в него вливалось все подряд. Хотя, нет, часть образов он сумел отвести в сторону. Что ж, надо помочь другу. Я начал сдвигать в сторону картинки и перламутровую часть силы. Расширение источника Семы моментально замедлилось. Сейчас, глядя на это все со стороны, я намного лучше осознавал, как происходит процесс перекачки от одного носителя к другому. Ради любопытства, я заглянул в поток картинок. Когда почувствовал, что меня словно засасывает в этот калейдоскоп, то моментально прекратил этот оказавшийся опасным эксперимент. Однако, несмотря на все риски, я понял кое-что важное. Громила, энергию которого мы сейчас поглощали, успел убить и забрать силу как минимум у двоих носителей кристалла. Причем, в отличие от меня, поглотил он их целиком, со всеми воспоминаниями, их собственной силой и силой кристалла. Это привело к тому, что его резерв кратно увеличился в объеме. Вот только качество наполнения при этом пострадало. Все же мой вариант нес для нас больше плюсов, чем то, через что прошел Бугай. Да и, помимо части убитых личностей, произошло поглощение установок. Да-да, как оказалось, ничего просто так не дается, особенно, когда речь идет про силу. Первая установка, которую я смог распознать, заключалась в том, что носители меток могли почувствовать друг друга. Когда это происходило, включалась установка по уничтожению другого носителя. Чем сильнее был носитель, тем больший радиус он охватывал. Возможно, именно поэтому Пахан, в моем видении, смог найти того бедолагу и убить. А ведь на нас с Семой тоже должны быть подобные метки. С запозданием дошло до меня. А раз так, то тогда становится понятно, откуда у нас с ним эти приступы взаимной агрессии. А я-то уж грешным делом подумал, что у нас крыши подтекают. Осталось теперь найти эти метки и постараться от них избавиться. Или, если не получится, взять их хотя бы под контроль. Последние, кстати, предпочтительнее. Без них мы, скорее всего, просто не сможем найти остальных таких же сломанных. Убедившись, что всему вливается только нужная энергия, я снова устремился к источнику. Было немного страшно, но я понимал, что это единственный вариант получить более подробную информацию по всему, что касалось всех этих поглощений. Я частично, на пол шишечки, занырнул в поток и принялся перебирать все, что мне удавалось выхватить. Этот процесс отдаленно напомнил мне сражение за мое сознание, через которое я прошел еще в Вирте, чудом не потеряв себя и не отдав свое тело тому, кто сейчас зовет себя мраком. Не будь тех событий, и сейчас мне было бы в разы сложнее. А так, я смог довольно быстро разобраться, как защититься от пытающегося унести меня потока и начал искать интересующую меня информацию. Помимо наличия меток, я перебирал потоки сознания троих. Да-да, этот тип, как оказалось, успел убить двух других обладателей меток, прежде чем повстречал нас, людей, обнаружил интересную закладку у одного из них. Ему было необходимо дойти до определенного места и, увеличив резерв за счет убийств одаренных и жертвоприношения обычных людей, стать ретранслятором. Хотя, понятие ретранслятор не отражает полный смысл. Если я правильно понял, в какой-то момент из него должна была бы высвободиться вся накопленная им сила, чтобы нанести удар по окружающему этот мир барьеру. Я почувствовал, как поток начал ослабевать, и принялся с удвоенной скоростью искать хоть что-то интересное и важное. Вот только, прежде чем поток энергии полностью иссяк, успел только понять, каким образом этот изначально обычный, если судить по тем образом, что я видел, парнишка превратился в 2,5-метрового бугая. Все оказалось до банального просто. С каждым поглощением увеличивался не только его резерв, но и он сам. Вот только, что будет, если полностью поглотить пятерых? А десятерых, это что за монстр получится тогда? Огромный, сильный и безумный, все действия которого будут определяться заложенными в него ментальными установками? Страшно, очень страшно. А ведь что могло случиться, если бы у меня не получилось в этом разобраться? В каких монстров мы бы с Семой превратились? Поток полностью иссяк. Я с интересом наблюдал за тем, как отсеченные мной осколки личности и сила кристалла падают вниз, при этом устремляясь куда-то в небо. Дико абсурдно, но при этом же абсолютно естественно. Напоследок, когда я уже было расслабился, перламутр вспыхнул настолько яркой вспышкой, что все мое сознание затопило тьмой и болью. Я хотел заорать, но не мог. Меня всего корежило. А ведь в прошлый раз ничего такого не было. Сколько длилась эта пытка, я не знаю. Просто в какой-то момент я открыл глаза и обнаружил себя лежащим на кровати, и ни следа, терзавшей меня мгновение назад, боли, словно мне это все почудилось. Я принялся судорожно перебирать в памяти все то, что я успел узнать, находясь в потоке силы. Я испугался, что полученная мною информация забудется, словно сон. Вот только этого, слава богам, не произошло. Я сел на кровати и огляделся по сторонам. Рядом, на стуле, лежала аккуратно сложенная, чистая одежда, в которую я незамедлительно облачился, после чего вышел из комнаты. Судя по обстановке, меня отнесли в наше поместье. Осталось найти кого-нибудь из наших и узнать, сколько я провел без сознания, и что успело произойти за это время. А еще надо найти Сему. Пока я спускался вниз, проанализировал свое состояние. Резерв снова увеличился. Подняв себя менталом, я резко ускорился, Мягко приземлившись в конце спуска, летать стало легче, особенно вниз. Это радует. Внезапно я ощутил скопление людей в нескольких метрах от себя. Такое уже было и раньше, вот только в этот раз все было несколько ярче. Да, именно так. Я даже мог сказать, кто там находится. Словно у каждого человека уникальный слепок сознания. Хотя, почему словно? Я пошел в нужном направлении и оказался в гостиной, где на стульях, креслах и диване расположились мои соратники. «Дэн», первой заметила меня Иссия. Девушка вскочила с кресла, на котором до этого сидела, и бросилась мне на шею. Я же в этот момент пытался понять, что было не так. Лишь после того, как находящийся здесь же Алекс пробурчал себе под нос: «Подрос, что ли?», я осознал, что, да, действительно, вещи немного жали. Голова Иссии находилась чуть ниже, чем я уже привык. «Действительно, Дэн, что с тобой произошло?» – спросил Мел, подходя ко мне и протягивая руку для рукопожатия. «Рад тебя видеть», – улыбнулся я, отвечая на приветствие. Вот только, судя по еле заметной гримасе боли, я слегка перестарался. Хотя, вроде, приложил столько же усилий, сколько и раньше. «Это, что, мне придется теперь заново привыкать к своему телу? Обниму так Иссию крепко-крепко, и сломаю ей ненароком пару ребер». Побочный эффект тот, я задумался, как объяснить окружающим, что со мной произошло, но в итоге решил сказать, как есть, поглощение. «Потом объясню», — произнес я, почувствовав, что сейчас меня засыплют вопросами. «Лучше сперва скажите, где Сёма и что вы тут делаете?» «Сёма еще не пришел в себя», — первой ответила Лина. «Но, раз ты пришел в себя, то и он, наверное, тоже скоро очнется. Пойду проверю». Она встала и, проходя мимо меня, остановилась на несколько секунд, положив мне руку на грудь. «Удивительно, твоя энергоструктура заметно увеличилась». Я проводил Лину взглядом и перевел его на Мела. «Ты же сам отправил за подкреплением», он верно истолковал выражение моего лица. «И ты решил приехать лично?» — хмыкнул я. «Почему бы и нет? Судя по тому, что я успел увидеть и услышать, моя помощь тут точно будет не лишней. Кстати, вдруг сообразил я, а как вы прорвались через ворота? Насколько я знаю, там сейчас полно вооруженных людей». «А мы и не прорывались», — довольно улыбнулся он. «А как тогда? Проделали новый проход?» — еще шире улыбнулся он, глядя на мое ошарашенное лицо. «Вы что?» — не понял я. «Это все Эд», — начал рассказывать Мел. «Ему потребовалось пара часов, но он смог сделать проход, достаточный, чтобы даже вездеходы заехали. То есть у нас в стене теперь дыра?» «Нет», — он отрицательно помотал головой. «Мы их перекрыли стальной решеткой. Боюсь даже спросить, откуда вы ее взяли». «Эван», — пожал плечами Мел. «Его уровень владения даром значительно вырос с тех пор, пока я его не видел». «Ладно, с этим разобрались. Тебя уже ввели в курс дела, в общих чертах. Меня интересует, что с аристократами? Как они отреагировали на то, что вы заняли часть города? Да как-то плевать, что они думают. Тем более, когда вы приехали. Много людей взял, 50 бойцов и почти все наши. Ну пойдет, надо переманить местных и поставить их себе на службу. Таков был мой план. Я так и подумал. Пока ты спал, Лаки младенец, мы смогли снарядить почти 400 бойцов. Это только те, кто знает, с какой стороны держаться за меч или копье. Еще в два раза больше ополченцев. От них не сильно много пользы, но для охраны пойдет». «Стоп», — остановил я его. «Это сколько мы провалялись, раз ты не только успел сюда прибыть, но и так плотно войти в курс дела?» 6 дней, Дэн», — вместо Мела ответил Хигаши. «Вы нас здорово напугали». 6 дней, удивился я. «Теперь понятно, почему так есть охота. Оно того ход стоило?» — задал вопрос Алекс. «Стоило», — кивнул я. «Но дело не только в этом. Он нас чуял. Мы не могли его не убить». «И что, теперь так будет каждый раз?» — заинтересованно спросил Мел. «Нет, не думаю», — ответил я, прислушавшись к своим ощущениям. «Зависит от силы противника». «А», — хотел что-то еще спросить Мел, но я поднял руку и повернулся в сторону двери. Спустя пару секунд в нее постучали и вошел одетый в доспех воин. «Госпожа», — обратился он к Исси, — «мне сообщили, что к нам через оцепление со стороны южного квартала вышел мальчик в сопровождении раненого гвардейца». «Как зовут мальчика?» — спросил я, уже заранее предполагая ответ. «Агар, господин, сын графа Бригида», — продолжил я за него. «Вовремя я очнулся». «Собирайтесь», — обратился я к Мылу, Похоже, одному нашему знакомому требуется помощь. Глава 14. Приятно было осознать, что после моих слов все пришли в движение. Почти все. Сик, наоборот, закрыл глаза и откинулся в кресле. Но здесь все, как раз, было вполне понятно. Сейчас он был занят тем, что просматривал маршрут к дому графа и всю его территорию. «Транспорт берем?» – спросил меня Мел. И это был хороший вопрос. С одной стороны, один вид этих монстров может вызвать у местных чувство опасения. С другой стороны, есть не нулевой шанс, что их могут повредить или даже полностью вывести из строя. Хотя, тут лучше узнать мнение Мела. Все же, несмотря на то, что по идее, они принадлежат мне, большую часть времени этими красотками распоряжался именно он. Сам что думаешь, не поцарапают их нам в городе? Сомневаюсь, что смогут. Но, если что, я прикрою, ответил Мел, после небольшой паузы. А ширины улиц тут хватит, чтобы, если что, оперативно развернуться и отступить. Тогда прямо на них и отправимся, чтобы сделать все быстро, решил я. Бери лучших. Что со связью? Будет, кивнул Мел. Мы тут немного поколдовали с передатчиками. Могут быть помехи, но на весь город бьет спокойно. Отлично, тогда, выдвигаемся прямо сейчас. Мы уже подходили к выходу на улицу, когда со спины раздался слабый, но твердый голос Семы. Куда это вы собрались без меня? Успеешь прийти в себя, пока едем? Спросил я его, даже не подумав предложить ему остаться в поместье. Да, довольно улыбнулся он, и попробовал шагнуть вперед, только внезапно покачнулся.